Братья и сестры, мы читаем с вами книгу Бытия, историю потопа, и закончили на том, что Ной, семья и животные вошли в ковчег, и затворил Господь Бог ковчег за Ноем снаружи. Строительство ковчега и великий потоп – это такие события, осмыслить которые можно только в масштабе мировой истории. Священная история знает три решительные столкновения каинитян и сынов Божьих. Это потоп, Голгофа и второе пришествие. Потоп помогает понять и Голгофу, и время перед вторым пришествием. Нужно взглянуть на потоп так, чтобы в нем были видны все три великих события, когда каинитяне поднимались на сынов Божьих. Главное притязание каинитян – овладеть земной жизнью всей земли. Перед потопом каинитяне взяли всю землю. Все растлилось. Каинитяне могут и будут побеждать в глобальном масштабе. Это надо знать наперед. И немало тем не смущаться. Но они не будут торжествовать. Им дано время, а точнее срок, если переводить с греческого и с еврейского. Им дано время, и еще времена, и еще полвремени. Откровение 12.14. Так на языке Писания обозначено долготерпение Божье. То есть каинитяне успешно овладевают земной жизнью, временем и исчислением времен до частички, до полвремени. Каинитянам дается временное одоление. Сынам Божьим дано терпение на время, времена и полвремени. В таком терпении есть сознание, что с Церковью Божьей ничего нельзя сделать. Это важная мысль. Дело спасения созидается на земле невидимо для противников Церкви. Они, видя, не видят. Ну, казалось бы, вот сейчас эти бабушки, русские бабушки в платочках умрут, и все, и больше никто в Церковь ходить не будет. Это было так очевидно. Однако противники Церкви, видя, не видят, как вот через эту тонкую ниточку преемство церковной жизни сохранилось и было нам передано. Когда милость Божья нисходит на землю, с милостью приходит кризис. Кризис – это значит суд. И в этот момент происходит, во-первых, уяснение, кто есть сыны Божьи, а кто нет. И разделение между детьми Бога и детьми дьявола. Так было в потопе, на Голгофе и будет перед вторым пришествием. И второе. Каинитяне лишаются своего достояния на земле. То, что они завоевали, чем они овладели, они лишаются не имущества, не земельного владения, не прав, не социального положения. Они лишаются той роли, которую стали играть во всемирной истории. Так было в потопе, на Голгофе и будет перед вторым пришествием. Применительно к событию Голгофской жертвы. Что есть кивот спасения? Что не могла взять смерть на Голгофе, Сына Человеческого, Христа Бога? Кивотом спасения была Богородица. Она носила во чреве Христа Спасителя, поэтому Деву Марию литургическая поэзия называет одушевленный кивот. Далее, о событиях перед вторым пришествием. Мы знаем, что богоборческий дух – распространится по всей земле. Не будет народа, чтобы не радовался об убийстве сынов Божьих Еноха и Ильи. Будут радоваться из народов и колен, и языков, и племен, и будут смотреть на трупы их 3 дня с половиной, и не позволят положить трупы их во гробы. И церковь в образе жены скроется от лица змея в пустыню, в место свое, чтобы питаться там время и времена и полвремени. Откровение 12.14. «И вострубит 7-й ангел, и праведные возблагодарят Бога, что пришло время, точнее срок, кайрос, судить и, как говорится в Откровении, истлить истливших землю». Откровение 11, стих 17-18. Но ведь о потопе сказано, что он истлил истлевшее. То есть действие гнева Божьего, когда седьмой ангел вострубит, будет точно таким, как в потопе. Земля очистится и откроется небо. Дальше я цитирую 11:19 Откровения. «Земля очистится и откроется небо, и отверзся храм Божий на небе, и явился кивот завета его в храме его». Человечество увидит на небе кивот. Не кивот Ноя, а то, чего кивот Ноя был символом, кивот завета. В память о первом завете Бога и человека Ноя в святая святых храма первоначальной скинии устанавливался ларь, ковчег завета. Внутри этого святого кивота были золотой сосуд с манною, жезл Аарона расцветший и скрижали завета, а над ним, то есть над крышкой кивота, были вырезаны херувимы славы. Это я процитировал послание к евреям 9:4-5. Пусть мы еще не говорили о тех предметах, что внутри ковчега, но о херувимах мы знаем такое, что сразу сообщает нам главное не о содержимом ковчега в завете, а о самом завете. Херувимы над крышкой кивота есть образ тех херувимов, которые в раю после грехопадения охраняли путь древа жизни. Вот так сказано. Путь древа жизни и в греческом, и в еврейском тексте. Имеется в виду путь от древа жизни. Херувимы охраняли тайну нашего спасения, тайну всемирной истории. Путь нашего спасения в том, что жизнь сойдет с неба на землю, будет распята на древе креста, сойдет в ад и воскреснет. В ковчеге завета, который помещался в ветхозаветном храме, внутренность ковчега, его содержимое, указывала на Ветхий Завет, а херувимы над крышкой указывали на Новый Завет, на тайну, которая явится, на Мессию, Христа Бога. Поэтому и значение ковчега завета не упразднилось с окончанием времени Ветхого Завета, и сам ковчег явится в последние дни на небе. Ковчег Ноя – прообраз храма и того, что в святая святых храма, ковчега завета, а на ковчеге, буквально на крышке его, было записано через фигуры херувимов тайна. Тайна, которая открылась в Новом Завете, что путь древа жизни не наш путь к Богу, а его путь к нам. Итак, читая Библию, мы остановились на том, что дверь ковчега была запечатана снаружи, пошла вода. На водах потопа ковчег Ноя начнет подниматься к небу, туда, где жизнь. И ковчег уцелеет, потому что жизнь была внутри. Господь затворил за Ноем дверь ковчега снаружи, но Господь не снаружи. Господь в своей церкви. Вспомним, что ковчег завета освещался благодатным светом, внутренним светом, тем светом, что был явлен в первый, второй и третий день до сотворения светил. Господь в своей церкви, внутри ковчега. Из Нового Завета мы знаем, что когда Христос был в лодке, лодка не могла утонуть. Этого еще не понимали тогда его ученики, маловерные, сказал им тогда Господь. Верующий человек, как Петр, может ходить по воде. Сейчас ковчег Ноя пойдет по воде. Мы спросим, что ж в этом особенного, если он плавучий? Есть особенное, потому что воды потопа – это вода царства мертвых. Как верующий человек сверхъестества ходит по воде, так будет ковчег Ноя ходить над смертью. Седьмая глава книги Бытия, 17 стих. «И бысть потоп 40 дней и 40 ночей на земле». 40 дней и 40 ночей – это время смерти. Таково первое символическое значение числа 40 в Библии. Об этом и ранее, Бытие 7:4, сказал Господь Ною: «Я наведу дождь на землю 40 дней и 40 ночей, и сотру всякое восстание, которое сотворил от лица земли». Вода потопа поступала в наш мир и сверху, и снизу. Однако какое движение воды было доминирующим по смыслу? Из бездны или с неба? С неба, в виде дождя. Поэтому, хотя источники бездны, чтобы вода снизу шла, и окна небесные отверзлись в один день, отдельно сказано о дожде, и будет дождь на землю 40 дней и 40 ночей. Воды потопа будут пребывать почти полгода и убывать несколько месяцев. Однако срок умерщвления упомянут в Писании отдельно. Бысть потоп 40 дней и 40 ночей на земле. Вот заметить тут нужно, что продолжительность потопа в сакральном времени исчисляется по небесному дождю, потому что потоп был милостью Божьей. Также потоп будет описан и по календарю года, но уже в связи с общим количеством воды. Я почему это сейчас говорю? Чтобы мы лишний раз убедились, насколько точен язык Священного Писания. Итак, число 40, как и число 7, принадлежит сакральному счету времени. Есть и различия в данном случае. Счет дней творения 7 будет принципиально иным, чем счет дней потопа 40. Счет дней творения шел по дням. День дню передавал свет благодати. Счет дней потопа шел по дням и ночам. Полное число ночей, 40 ночей, это время смерти. 17 стих, 7 глава. И бысть потоп 40 дней и 40 ночей на земле. И умножилась вода, и подняла ковчег, и он возвысился от земли. Когда ковчег всплыл, он показал окончательно свои пропорции, свое назначение, свою красоту. Тысячи недоумений, пока ковчег стоял на суше, разрешились в один миг. Ковчег не всплыл, это корабли плавают, ковчег не корабль. Он начал свое возвышение, восхождение к небесному. Какое главное значение числа 40 в Новом Завете? О том, что смерть не властна над Христом, мы узнали из Его воскресения. Никто не воскресал самовластно, кроме Христа Бога. Однако были воскрешения мертвых и до Христа, и Он сам воскрешал умерших. И как Лазарь воскрес и впоследствии умер, тоже можно было подумать о Христе. Последнее удостоверение бессмертия человека во плоти мы имеем в вознесении Христа на небо. Христос вознесся на 40-й день после воскресения. Как воскресение Христово произошло на 3-й день после распятия и не раньше, только для нашего уверения, что смерть была действительной, так и вознесение произошло на 40-й день для нашего уверения, что в Христе нет смерти. 40-й конечной смертной ночи с Христом на земле нет. Христос вознесся от земли, ковчег возвысился от земли, ковчег ходил над смертью. Вот такое хождение – это не плавание. Это прообраз вознесения Христова. Смотрим масорецкий текст. Потоп был не 40 дней и ночей, а 40 дней. Это разрушение символики числа 40. 18 стих 7 главы. «И усиливалась вода, и умножилась весьма на земле, и носился ковчег поверх воды». То есть ковчег, нашавшийся вверху воды, точно так, как сказано о Духе Божьем. Дух Божий, нашавшийся вверху воды. Это второй стих первой главы книги Бытия. Вот что значит покой в Боге. С Духом Божьим ковчег носился над водою, как Дух Божий носился над водою в день один. Кивот спасения – образ Церкви Христовой. Господь в кивоте, а кивот, как Дух Божий, свободно носился по водам. Кивот носился над водою, и это образ Духа Божьего. И как во всяком образе, должно быть и сходство, и различие. Каково различие? Смотрим следующий стих, 19 и 20. «Вода же усиливалась весьма-весьма на земле и покрыла все горы высокие, которые были под небом. На 15 локтей еще вверх возвысилась вода и покрыла все горы высокие». На 15 локтей. Высота ковчега была 30 локтей. Если оптимальная глубина посадки не более 15 локтей, а воды на 15 локтей покрыли самый высокий гор, то ковчег стал в плавании безопасен от земли. Он не мог ни на что наткнуться. Этим Писание еще раз говорит, что ковчег свободно носился поверх воды, подобно Духу Божьему, но различие в том, что Дух Божий, как говорит блаженный Августин, Дух Божий не содержался в том, над чем он носился, а ковчег имеет посадку. Одной своей частью, до половины высоты, он погружен в стихии этого мира. И вот спасение носился над водою свободно и безопасно, как Дух Божий. Однако плавание кивота немыслимо без погруженности в воду на глубину, соответствующую грузоподъемности. Церковь Божья и свободна от мира, как Дух Божий, и имеет в нем посадку определенной глубины, не больше, чем половины высоты. Имея такую посадку в мире сем, церковь не от мира сего. И далее дважды говорится об одном событии, что все умерло. Это знакомый нам прием, когда дважды говорится об одном, мы из сопоставления должны извлечь некоторый смысл. Сравним стихи 21, 22, 7 главы и затем 23, 24 той же главы. Значит, первое описание. «И умерла всякая плоть, движущаяся по земле, птиц и скотов, и зверей, и все, что кишит кишением на земле, и всякий человек, и все, что имело дыхание жизни, и всякий, кто был на суше, все умерло». Это первое описание. И второе следует сразу за ним, 23-24 стихи. «И стер потоп всякое восстание, которое было на земле, которое было на лице всей земли, от человека до скота, и ползучих, и птиц небесных, и были стерты с земли, и остался один Ной, и те, кто с ним в ковчеге. И возвысилась вода на земле 150 дней». Различие очень простое и сопоставление этих двух отрывков. В первом отрывке из умершей плоти человек назван последним и в совокупности со всем, что движется и кишит на земле. Во втором отрывке человек назван первым из умершей плоти, потому что человек – есть главный виновник погибели всякой плоти, и он открывает перечень погибших существ. Дважды говорится, что произошло умерщвление. Об этом нужно задуматься. То, что человек воспринял от змея, он изобретательно развил, умножил, распространил по всей земле. Это целый мир. Из истории о грехопадении в раю мы видели, во-первых, что грех порождает иллюзорно-целостный мир. В этом убедительность греха, что мир-то, который он порождает, иллюзорный, но держится он тем, что это иллюзия целостности. Этот мир полностью противен Божьему миру. И во-вторых, из истории грехопадения в раю мы узнали, что богопротивный мир рухнул буквально во мгновение ока. Сказано: «И открылись очи у обоих, и познали, что они наги были». Тоже произошло с допотопным человечеством. Это была мировая цивилизация, которая погибла в едином событии по историческим меркам мгновенно. О сопоставлении этих двух событий, о потопе и о грехопадении, мы будем говорить уже в следующий раз. Братья и сестры, старайтесь не пропускать наших чтений по книге «Бытия».